18. Вы делите мир. Этот мир целый, то есть единый с точки зрения источника. И этой фразой сказано абсолютно все, что нужно и можно знать об осознанности. Но зачастую людям не хватает объяснений. Вы пришли сюда, чтобы играть с этим миром, рассматривать его, щупать, трогать, вдыхать, любоваться. Вы пришли, чтобы рассматривать его изнутри и снаружи, издали и вблизи, и вы это делаете. Казалось бы, в чем вопрос? В том, что вы этот мир делите. Разделяя мир, вы разделяете себя и себя с миром. Пока звучит, как гора чего-то пафосного на непонятном. Согласна, будем разбираться. Я хотела назвать эту главу «Квантовое уравнивание сопротивления полей», но поняла, что в этом случае начинаю смеяться, потому как моим единственным слушателем тут может стать кто-то типа Вадима Зеланда, который как раз написал много книг именно на тему убирания важности. Откуда эта самая важность берется? Из большого желания, точнее, очень большого желания что-то иметь или большого нежелания что-то не получить. Тогда возникает сопротивление, которое сложно преодолеть. Что же такое сопротивление? Это разница между чем-то и чем-то. Каким образом вы создаете эту разницу? Когда вы начинаете думать следующим образом. Вот есть я и есть этот человек. У него свои принципы, и я туда не вхож. Есть маленький я и есть бюрократическая система. Например, МФЦ. Там много людей, бумажек, волокиты и бюрократии. Все сложно. Есть я и есть банки. Там у них свои законы и правила. Не пробиться, все сложно. Есть я и есть государство. С этой системой мне вообще не совладать. Я написал книгу, но есть издательства, редакторы, целая гора людей, через уровни которых сложно пройти. И так далее. Поздравляю, вы только что создали эту самую разницу потенциалов. То есть что-то стало важным, а что-то неважным. Неважным чаще всего вы назначаете себя, а важным что-то другое. Дальше очень сложно пробиться. Помните, в книге «Гибкая реальность» я давала вам практику ходить и какое-то время на все, что вы видите, говорить «это я». И многие из вас, почти все, кивнули головой, произнесли эту фразу несколько раз, а после благополучно забыли. А что она делала? Она делала очень многое. Она объединяла вас с миром, со всем, что в нем есть. Она как раз убирала разницу потенциалов между вами и кем-то, между вами и структурами, между вами и сложными непонятными организациями. Бывают моменты, когда без уравнивания потенциалов просто не прийти к желаемому результату, потому что остается убеждение «это сложно». Как же эту разницу уравнять? Я бы еще раз посоветовала вам несколько месяцев ходить и на все, что вы видите, говорить «это я». Но в этот раз мы пойдем немного иным путем. Я дам наглядные примеры, как эта разница убирается. Все состоит из квантов, абсолютно все. Квант есть неделимая частица источника. Понимая это, вы понимаете, что вы состоите из квантов, и любая организация тоже состоит из квантов. То есть вы едины в своей основе. Разделение начинается в голове. Так как вы могущественны настолько, что любое ваше личное убеждение становится правдой для этой реальности, вы и разницу потенциалов тоже делаете настоящей, временами практически непреодолимой. Вот вы хотите прийти к желаемому результату, но не можете понять, как убрать свою ничтожность и важность чего-то другого. Будем разбирать. Как-то раз у меня всплыл страх, что меня не выбирают. Есть мужчина, дела которого важнее меня, то есть мир, которого важнее, чем я, и простые методы по какой-то причине не срабатывали. Возникала мысль, ему важно сходить на работу, которая важная, ему важно посетить маму в деревне, помочь там. Ему важно посидеть с друзьями, ему важно выспаться, подготовиться к новому рабочему дню. А где во всем этом я? Где место для меня? Понятная многим ситуация. В ней как раз видно, как создана разница потенциалов. Мой мир и его мир, и стена между нами. В этот самый момент я села в медитацию, закрыла глаза и начала размышлять логически. Почему вдруг какие-то люди, какие-то места, какие-то занятия стали важнее, чем я, ведь они тоже есть я. Если все в мире есть я, значит, и эти вещи тоже я. Но как это осознать? Это делается очень просто. Сначала я поместила себя на крыльцо деревянного домика рядом с чужой мамой и собачкой во дворе, представила сугробы вокруг, поставила стоп-кадр и начала ощущать все как себя. Этот двор — это я, это мама, есть аспект меня, который представлен в виде мамы моего мужчины, собачка есть я, крыша дома, белые стены, доски крыльца — все есть я. И начала видеть все в одинаковом мерцающем свете, состоящем из квантов. Все есть кванты источника, неважно, как они выглядят в физическом мире. И начала успокаиваться. Этот мир создан для меня, и значит, это место я тоже создала для себя. Мы с источником создали. Мы создали этот домик, эту маму и эту собачку. Мы создали белые стены, сугробы, заборы, комнаты внутри дома. Отлично. Чем дальше вы наблюдаете за всем в стоп-кадре, тем спокойнее вы себя ощущаете. Да, все есть я. Даже эта чужая мама создана для меня. Отлично. Она часть моего мира, а не чужого. Даже эта собачка моя, а не чья-то. В этот момент вы возвращаете себе взгляд источника и перестаете вещи делить. Наоборот, делаете их единым целым. Себя ставите в центр, а остальное представляете созданным для вашего опыта и сотворения вариаций. Когда я полностью ощутила, что мама — это мой друг-источник, это место тоже мое, я пошла дальше. Представила квартиру мужчины, где он делает свои важные дела. Поставила все на стоп-кадр. И опять начала ощущать все как себя. Стены, потолок, диван, кружку на столе, колонку, ноутбук — неважно, какие вещи. Я снова стала единой со всем, что меня окружает, потому что источник создал эту квартиру, этот дом и этот город для меня. Тогда зачем я его отделяю от своего мира? Верно, это просто заблуждение. Когда вернулось спокойствие и единство, я представила чужого друга как аспект себя. То есть увидела лицо источника сквозь лицо друга, и источник мне улыбался, мол, ты чего, это же я, источник, в виде этого человека. Собственно, еще одна часть чужого мира тут же стала моей. Далее я представила важную организацию, где работает мой мужчина. Все детали в ней представила ее частью себя и своего мира. Одни и те же кванты. И знаете что? Разница между всем этим ушла. Я поняла заново, что все есть я. Значит, ничьи дела не могут быть важнее меня, но я могу создавать видимость того, что чужие дела важнее, когда испытываю страх, меня не любят, меня не выбирают. Как только я проделала эти процедуры, страх стерся, он просто ушел. И меня снова начали выбирать, потому что мир отразил новый вариант игры, где важность между чем-то и чем-то стерлась. Помнится, когда-то я тонула в кучу убеждений о том, что автор, написав книгу, не так-то просто может ее издать. Виной тому редакторы, свод правил, мода, какие-то умники, особенно директор, сидящий во главе. Все это мешает продвигаться. Конечно, это рождало досаду. Налицо опять разница потенциалов. Я не важный, а они все важные со своими правилами и законами. Через эти дебри опять по-простому не пробраться. Начинаем уравнивать поля. Опять раскладываем мир на одинаковые светящиеся кванты. Я из них состою, редакция состоит. Ее здания, коридоры, люди внутри их, бумажки на столе. Все есть кванты источника и значит источник. Как только ты это понимаешь, зная, что источник твой самый лучший друг, который и создал для тебя этот мир, все начинает вставать на место. Какая может быть ненужность, если человек, сидящий в кресле редактора, это я? Какая важность у этого здания, если это тоже я? И все здание создано для меня. Директор издательства — это я, мой аспект источника. Значит, все, что я ощущаю, есть иллюзорная разница между какими-то своими «я». И вы начинаете эту разницу выравнивать, помещаете себя рядом с людьми, объектами, структурами, законами, всем, что, как вам казалось, вас отторгало или не было в вас заинтересовано, и начинаете понимать, что это «я». В каждом стоп-кадре наблюдаете эту картину единого света, единой структуры квантов, везде видите любовь и поддержку источника, и все. Приходит спокойствие. Это сложнее описывать, чем ощутить или сделать. Описывая это, ощущаешь себя преподавателем, который пытается объяснить инопланетянам, Новый материал на языке для глухонемых. Ну, просто попробуйте. Начните с малого. Вообразите что угодно, как себя. Стена дома — это я. Облако на небе — это тоже я. Травинка — это я. Бумажка на земле — это я. МФЦ — это тоже я. Даже система госуправления — это тоже я. И разница начнет стираться. Как только вы осознаете все как себя, уходит та самая важность, сложность и негибкость процессов. Пока она присутствует, вы спотыкаетесь на каждом шагу. Но стоит ей исчезнуть, тогда между вами и результатом не стоит ни одного препятствия. Есть вы, который придумал желание. Есть источник, который тут же начинает его осуществлять. Пока вы думаете как человек, то между вами и желанием стоит все что угодно. Деньги, возможности, бюрократия, другие люди, конкуренция, рынок и еще черт знает что. Но когда вы мыслите как источник, когда разница потенциалов, куча ям и рвов не создана, вы просто знаете, что есть желание и есть тот факт, что оно уже воплощается. И никто между вами не стоит. Вы перестаете запинаться. Тут уже дело не столько в страхах, сколько в невыгодных убеждениях. Но некоторые из них не снять, пока есть разница между вами и чем-то. Вот поэтому в гибкой реальности и звучала глава про «все есть я», которую многие благополучно познали лишь в теории. Я скажу вам больше. Когда вы просто начинаете практиковать мысленно фразу, глядя на предметы, людей и вещи «это я», вы начинаете приходить в восторг на ровном месте. В блаженство, восхищение, экстаз. Почему? Потому что происходит объединение вас и мира снаружи, вас и вашего внутреннего мира. Вот откуда берется это чувство. Ну что, вы все еще думаете, что какие-то организации сложные и вам не пробиться? Тогда вам в помощь эта глава с уравниванием потенциалов. Вы есть каждый человек, который едет в автобусе, вы есть водитель, вы есть руль, вы есть диспетчер, который принимает жалобы от пассажиров, и вы есть пепельница с окурком на его столе. И каждая вещь абсолютно одинакова, прекрасна и удивительна. Вы есть кнопки клавиатуры, на которые нажимают пальцы сотрудницы банка. Вы есть пыль на окошке позади нее. Вы есть киоск, стоящий на остановке. Вы есть смог, стелющийся над городом. Вы есть тетка из кассы ЖЭКа. Вы есть паспорт в руках старой бабушки. Вы есть кот, сидящий у облупленного фасада здания. Вы есть веточки метлы, которые метет дорожки дворник. Вы есть целый город и все, что раскинулось за ним. Вы есть не только эта планета, вы целая система всего, что уже создано. Тогда каким образом может появляться разница «это важно, а это не важно»? Правильно, только в вашей голове. И точно так же, как она там появилась, она и убирается. Просто сменой точки восприятия с себя человека на себя источника. Ну что, инопланетные ученики, мой глухонемой язык дошел до вас? Улыбаюсь, конечно же, верю, что дошел.